где-то далеко за белым солнцем ее дом. Далеко до звезд, гораздо ближе за вином. Прямо под ногами лежит мир избитых грез. Острыми шипами ранят руки стебли роз. С тобой останемся мы до зари. В комнате пустой мы будем спать, как дикари. Сверху теплым покрывать.